начали движение. Первый взвод на лыжах рванул вперед. Через некоторое время раздались сначала 4, а спустя 5 минут целая серия одиночных выстрелов, потом все звуки скрыла начавшаяся огневая подготовка. Два взвода лихорадочно настилают гать через ручей. Наконец первый Т-50 осторожно переползает через замерзший ручей. За ним прошла 238-я, потом Су-152 и второй Т-50. Там сейчас командует Миша Михайлов. Это его первый бой. Сдает экзамен на командира. Звонкие залпы Бэшки и чуть глуховатые МЛ-20. Всего 6. Показалась первая самоходка. За ней идет вторая. А Т-50 пятятся задом. Иногда бьют из пушек куда-то. Отходят разведчики. Без стрельбы. Но кого-то волокут на плащ-палатки. Блин, потери в таком простом деле. Танки развернулись и начали догонять сушки. И вот 238-я уже на нашем берегу. Ожидаем отходящую пехоту и третий взвод с правого фланга. Подбежал на лыжах Михайлов. «Товарищ капитан, дзоты уничтожены, танкисты расстреляли батарею 105-миллиметровок. Потери не имеем, есть язык. Этот гад русский». «Давай сюда. А почему тащили? Ранен?» «Нет, но идти отказался. Кричал, падал, требовал, чтоб пристрелили». Поднесли пленного, вытащили кляп изо рта, и оттуда полилось. «Большевистские гниды, убейте меня, я вас ненавижу!» Несильный тычок в ямку, хрип, выпученные глаза. Начухался и прохрипел, что «все равно вы меня убьете, ничего не скажу». «Да, все равно убьем, но состояние вашего бренного тела будет совершенно иным». «Да хоть иголки под ногти, вошь краснопузая!» «Это примитивно», — ответил я, ломая ключицу белопузому. «А теперь буду поднимать и опускать твою левую руку, пока тебе не надоест молчать и ругаться». Мои ребята отвернулись, не привыкли к интенсивному допросу. «Меня не интересует ни твое имя, ни имена твоих родственников. Меня интересует расположение минных полей. Это не твое, это немецкое. Отвечай!» — говорил я тихим и спокойным голосом. «Садой!» «Где минные поля?» 4 с каждой стороны дороги». «Умница! Рисуй, офицер!» «Лейб-гвардии Семеновского полка». «Вот и хорошо. Значит, справишься. Нарисовал? Молодец. Дайте ему водки. Женя, сделай обезболивающее. Саша, передай в 52-й сведения. Все по машинам. Коршунова ждать не можем». Начали движение. Через несколько минут навстречу нам появился третий взвод. Даним показал, что чисто, и развернулся на 180 градусов. В кузов Студера забросили пленного и 2 пулемета. На небольшой остановке в додж ввалился Коршунов. «Командир, вдоль опушки леса было 2 пулеметных гнезда. На противоположной стороне есть такие же. Вот координаты. Немец все слил. Саша, передавай сразу». У НП опять столпотворение. Первая атака на подбережье немцами отбита. На просеке дымно чадят 3 танка. Заскочил в блиндаж, увидел Мерецкого и Евстигнеева. «Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться к генерал-майору Евстигнееву». «Где вы были, капитан? Обращайтесь». «Части 52-й армии ведут рукопашный бой в Ур-Теремец. Группой уничтожены 4 дзота, 2 орудия, 2 взвода пехоты, сняты фланкирующие пулеметы противника на западной опушке леса. Получена карта минных полей. Клыкову требуются минные тралы для продолжения атаки. Группа прибыла на исходные. Требуется артподдержка гвардейскими минометами». «Что задумал?» «Сейчас САУ займутся 3 капонирами. 4-м, 11-м и 12-м. Требуется, чтобы немцы выскочили на позиции и потом их накрыть. В общем, нужен корректировщик дивизиона. Клыков не докладывал, что закрепился, послышался фальцет Мерецкого. Запросите. Его части ворвались в УР. Больше мы ничего не видели, отошли на исходные. Почему? Разведданные важнее. И мои машины требуются сейчас здесь. А почему сразу здесь не остались? Клыков бы не прорвался, и вместо тех трех Т-60 горели бы мои машины. Где корректировщик, Катюш? Я здесь. За мной. Разрешите идти? Давай, Максим, быстрее. Заткните их, три капонира. Я расчертил схему огня немецких артиллерийских дотов, постучал по броне 238-й, вызвал командира. Смотри сюда. Идешь, прикрываясь подбитым танком от четверки. Состариваешь второй танк и вон ту сосну. Стоп. Доворачиваешь и бьешь из-за танка по четверке, пока не попадешь. Затем таким же макаром блокируешь огонь 11-го. Вот здесь стоп и огонь. 12-й не трогай. Его уже в атаке будем делать. По следам возвращаешься обратно. Все понял? И быть на связи. Ситуация может измениться, поэтому быть готовым к отходу по команде. Вопросы есть? Командир помотал головой. Ему было страшно. Одна машина и куча вражеских стволов. Малейшая оплошность, и будешь коптить небо. По машинам. Не дрейф, прикрываем. Есть. Вместе с ним я прошел в створ танка и капонира 4. Он довернулся, застыл на опушке леса. Механик ориентир видит. Видит. К бою, вперед. Самоходка двинулась вперед, а я уставился на немецкие траншеи. Немцев в траншеях не было. Ур молчал, наблюдая за одинокой машиной. Немцы не ощущали опасности. Рявкнула 75-миллиметровка. Снег вздыбился в стороне от 238-й. Мимо. Еще выстрел. Попали в горящий танк. «Тибью!» — звонко рявкнула дышка. «Тибью!» И раздался продолжительный разрыв, вспучивший капонир изнутри. В траншеях стали появляться немцы. САУ довернула и пошла в сектор 11-го дота. Затявкали 37-миллиметровые противотанковые пушки немцев. «Огонь!» — прокричал я к корректировщику. 8 «Катюш» выбросили длинные дымные следы, и на позициях немцев загрохотали ярко-красные взрывы. «Дебью! Дебью! Дебью!» Капонира сел... И заговорила наша артиллерия, прикрывая отход САУ и производя артподготовку перед атакой. 1038 пятился. Я запросил его. 1038 на связи. Развернись и уходи. Ты вне зоны обстрела. Корму подставлять не буду. Хорошо. Доверни вправо на восток. Зажми правый фрикцион. Стоп. Прямо. Прибавляй. Через 3 минуты из САУ выбрался весь экипаж и кинулся осматривать ее. «Как по нам били! Да все просто гудело!» «О, пальцы менять надо! 3 штуки! Как только гусеницу не порвали, чудом ушли!» Прокричали они из-за продолжающейся артподготовки. «Тащи стяжку и инструменты!» Ребята занялись ремонтом левой гусеницы, а остальные машины пошли в атаку. Несмотря на потери, немцы упорно сопротивлялись, заливались пулеметы, тявкали противотанковые пушки. Мы прикрыли наши студеры броней и ударили из крупнокалиберных браунингов по позициям немцев поверх голов наступающей пехоты. Бой кончился полнейшей неожиданностью. С правого фланга появились лыжники. Не послышалось нарастающее «ура!». Лыжные батальоны 59-й армии ворвались в УР, так как немцы сняли из-за потерь оттуда пехоту. Участие 59-й армии сценарием не предусматривалось, но тот самый противный корпусной комиссар Деброва оказался совсем не робкого десятка. Он возглавил марш-бросок шестилыжных батальонов армии и сам повел их в атаку сходу. Деброва рассказал, что никого понукать на марше не пришлось. Один из батальонов обнаружил массовое захоронение ленинградцев, строивших лужский рубеж. Ему бинтовали голову, осколком зацепило. Он отплевывался кровью, на снег выбило несколько зубов и рассказывал о том, что его бойцы поклялись над могилой огромным противотанковым рвом, наполненным телами, что ни один немец не уйдет живым с нашей земли. Пленных у лыжников 59-й не было. Домой возвращались по новой ледовой переправе. 35 км и дома. Похоронили ребят, отзвучали выстрелы салюта, бабы ревут. Прошли в келью, помянули всех. Вася напомнил, что у нас двое пленных и надо вызвать особый отдел. «Скажи дежурному, чтобы вызвал. Что там лейб-гвардеец?» «Последнее время плакал, себя жалеет. Скорее от бессилия, вражина тот еще. Пусть приведут». «Максим, а разве можно так обращаться с человеком?» — задала вопрос Женя.